Глава шестая, в которой гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Как и обещал мастер Гарен, занятия в зале начались через 3 дня. Однако ничего из того, что Малк ждал и на что надеялся, не случилось. Никто не начал его учить каким-то особенным боевым техникам, не предложил освоить малое тайное искусство, способное дополнить ограничения основного, и даже не исправил программу занятий зеркалом Друзала. Вместо всего этого хозяин зала предложил Малку комплекс гимнастических упражнений, включающий в себя элементы работы с парой небольших, но весьма тяжелых прямоугольных тесаков, внешне весьма похожих даже не на маленькие мечи, как уверял мастер, а на мясницкие ножи или даже топорики для рубки костей. Определенно, это было не то оружие, которым следовало вооружаться магу, ну или, по крайней мере, не тому магу, которым мечтал стать Малк. Наверное, он бы отказался от сомнительной чести стать специалистом по бою на мясницких тесаках и поискал других наставников, если бы комплекс в первую очередь не был нацелен на развитие концентрации и скорости реакции и, в последнюю, на тренировку телесной силы. Развить возможность творить заклинания быстрее противников и умение оперативно реагировать на любые угрозы однозначно полезно любому чародею. Ну а то, что прицепом ко всему этому идут навыки владения тесаками, что ж, ему ведь надо растрачивать накопившуюся в теле энергию жизни. И в драках с коллегами он тоже больше опирается на кулаки и холодное оружие. Чем Ерох не шутит, может, умение рубить и резать поможет Малку дожить до тех времен, когда именно чары станут основой его мощи. И седмица за седмицей потянулись тренировки. Сколько можно повторять? Удар, снова удар, защита. На последней фазе каждого движения охватывай оружие вниманием и укрепляй властью. Орал на Малка один из инструкторов зала, которому передал нового студента мастер Гарен. Так, так, еще раз. Комплекс, помимо нацеленности на общее развитие, включал в себя и 3 боевых формы. Одну из них Малк и пытался сейчас отработать, пока не слишком успешно. Все его удары инструктор, не сходя с места, блокировал хлопками ладоней в зачарованных рукавицах. И не было бы ни одной атаки, которую он счел хотя бы приемлемой. Какой смысл учиться махать этими железяками, если в них нет ни эрго-силы? И властью их тоже не понимаю, зачем укреплять. На материальный мир без энергии так воздействовать не получится. Тяжело отдуваясь, спросил Малк. Руки, несмотря на все его прежние старания и труды, отваливались от усталости, мышцы спины ломило от напряжения, а напряжение тех незримых мускулов, что объединены под термином «власть», отдавалось в голове и в центре груди болезненной пульсацией. Впрочем, железные пруты, выданные ему для тренировки, он держал неизменно крепко, а задание по управлению духовными силами выполнял с максимальной самоотдачей. Малк и вопрос-то задал, скорее ради эмоциональной разрядки, чем в попытке действительно изменить ход занятий. Однако инструктор неожиданно снизошел до ответа. «Да хотя бы вот за этим!» — ухмыльнулся тренер и, вызвав перед левой ладонью похожий на баклер огненный щит, ударил им своего студента. Малк ответил, не задумываясь. «Скрестить тесаки, обхватить их властью и заклинание, способное за секунду расплавить обычный клинок и повредить красный артефактный меч, оказалось отбито. Малк же не получил никаких повреждений, разве что в запястьях стрельнуло болью, но то была такая малость, что обращать на нее внимание точно не стоило». Инструктор удовлетворенно кивнул. «Когда мастер Гарен сказал, что к нам пришел безродный адепт с властью выше середины красного ранга и к тому же немного умеющий ею пользоваться, я не поверил. Однако вот результат». Он кивнул на совершенно целые железяки в руках Малка. «Если не бросишь занятий, то сможешь вырасти весьма неплохого бойца, способного на равных биться с чистыми магами». Видимо, предполагалось, что своей речью инструктор должен воодушевить его на новые свершения. Но Малк лишь скептически скривился. Да и слышал он уже нечто подобное от мастера Гарена. Так что столь сомнительной лестью его было не удивить. «Слабыми магами», — поправил Малк. И теперь пришел черед морщиться уже его тренера. «Увы, да, не то у тебя искусство, не та родословная и не тот набор чар, чтобы рассчитывать на что-то большее. На первом круге это еще не так заметно, но дальше...» Инструктор развел руками, после чего жестом заставил выехать из-за ширмы в конце тренировочного зала небольшой манекен в доспехах и приказал: «Давай с твоей искрой поработаем. Бей в смотровую щель». Малк ничуть не удивился внезапной смене задания. Успел уже привыкнуть. С максимально доступной скоростью он принялся формировать искру. Искусственно создаваемое в тренировочном зале напряжение положительно сказалось на скорости освоения заклинания. И уровень владения ранее самыми плохо изученными его чарами теперь семимильными шагами продвигался к пиковой оценке. Внезапно, в самый важный в процессе создания искры момент, где-то над ухом Малка раздался порожденный магией истошный вопль. Инструктор пытался сбить его концентрацию. И если ранее это практически всегда срабатывало, ерох. В первый свой день в зале он даже властью в какой-то момент не смог нормально пользоваться. Теперь Малк хоть и вздрогнул, но сосредоточение не потерял. А через долю секунды его искра вонзилась точнёхонько в прорезь шлема цели. Весь же манекен отозвался звоном потревоженного железа. «Уже лучше, но все равно плохо. Если по достижении пика и интеграции в первый нимб скорость создания искры еще увеличится, то скорость полета и сила удара сами собой не вырастут. И ни в одной власти тут дело. Она у тебя и без того чересчур высокая. Надо больше работать», — скучным голосом сообщил инструктор, и, подкрепляя свои слова такой же искрой, правда сотканной из энергии огня, буквально шиб весь манекен с удерживающего его столба. «Понял?» Малк кивнул. Впрочем, что бы там тренер ни говорил, он своим прогрессом все равно был доволен. Еще немного, и требуемый норматив на обязательно изученные до пика 3 заклинания он таки выполнит. И вожделенная граница между рангами адепта и ученика станет еще ближе. Правда, насчет упомянутого нимба он бы расспросил инструктора поподробнее, однако по здравым размышлениям решил смолчать. В конце концов, данная тема входит в состав курса «Введение в основу общей теории магии». Так что бежать впереди паровоза не стоило. «А настоящие спарринги у меня скоро будут?» — вместо этого поинтересовался он. «Рано еще. Если так не имется, то вон сходи, посмотри, как Харл тренируется. В отличие от многих, он не возражает, когда младшие соученики за ним наблюдают. И то больше пользы будет», — отмахнулся тренер и строго добавил: «Но сначала еще 3 искры мне покажи и 1 рассеивание. Мастер велел посмотреть, можно ли его для боя приспособить». Малку ничего не оставалось, кроме как согласиться. Впрочем, он был не в обиде. За тренировками Харла и вправду стоило понаблюдать. На одной он уже был и до сих пор ходил под впечатлением. Тогда молодой бакалавр, несмотря на вполне зрелый для обычного человека возраст, как маг Харл был весьма и весьма юн. Отрабатывал работу со своим любимым заклинанием – магматический меч. Тем самым, с помощью которого он мастерски разделался с Шлардом, и который в его руках выглядел как самый настоящий клинок. Материальная форма меча указывала на высшую степень освоения чар. И можно было не сомневаться, что большая часть одаренных на этом бы и остановилась. К чему впустую тратить время на уже изученную волшбу, если можно позаниматься чем-нибудь другим? Однако Харл пошел по другому пути и принялся доводить до совершенства уже умение применять любимые заклинания. И у него неплохо это получалось. Малка особенно впечатлил фокус с броском магматического меча в мишень его раздвоением за миг до удара. Тренировочный автоматон, с которым в тот момент занимался Харл, первую копию принял на щит, а вторую проморгал. Порождение стихии земли и огня играючи смахнуло железную башку с плеч. Так что можно было не сомневаться. В поединке с Шлардом он не показал и сотой доли своего реального мастерства. Такое зрелище и вправду было той редкой возможностью, которая стоила много дороже любого боя с обычными противниками. И пусть сейчас Малку подобные изыски были недоступны, кто знает, какое будущее его ждет. Главное – прилежно заниматься и исправно платить по 5 драхм в месяц за посещение боевого зала. А там, может, и Малка до чего-то похожего дорастет. Незаметно прошел еще один месяц, в течение которого Малка никто не беспокоил и не отвлекал от учебы. Ни жандармам, ни лоялистам, ни чересчур много о себе возомнившим потомкам аристократов он оказался словно бы не нужен. И Малк смог, наконец, сосредоточиться на всех тех важных вещах, без которых продвижение по его пути мага было бы невозможно. Прежде всего, больший эффект стали давать занятия с зеркалом Друзала. То ли сказались упражнения на концентрацию в боевом зале, то ли что-то еще, но скорость развития немного подросла. И та же власть уже явно показывала признаки того, что верхнюю границу красного ранга Малк достигнет, еще будучи адептом. А там, чем Ерох не шутит, может, ее и преодолеет. Еще одно заметное изменение касается тайного искусства. Неожиданно для Малка, практически без каких-то осмысленных действий с его стороны, усилилась интеграция дождя боли в схему функционирования кристаллического сердца. Кажущиеся чуждыми техника и искусство все больше и больше притирались друг к другу, сливаясь в нечто новое и попутно влияя на сам дух. И Малк чутко ощущал эти изменения. Потихонечку трансформировалась картина энергетических каналов тела, становился более стабильным дворец духа, а в тренировочные формулы словно сами собой вносились коррективы. Так что Малк постепенно в своих занятиях начал отступать от старых схем в угоду новым, как оказалось, более эффективным. Это сильно отличалось от того, чему учили в обществе. Но тут Малк предпочитал больше верить своей интуиции. И пока о сделанном выборе не жалел. Лишь одно оставалось неизменным. Серж все так же упрямо молчал насчет послания госпожи Лиаре. Малк же возвращаться к тому их разговору больше не хотел. Нет так нет, значит, есть причина. Поначалу он даже опасался, что Серж постарается от него отдалиться или даже изгнать из стаи диких товарищей, но ошибся. Малк все так же занимал важное место в предприятиях их банды маляров. Когда же на Сержа вышли представители городского магистрата и предложили особенно жирный заказ, то рассуждать на эту тему и вовсе стало как-то смешно. Даже из описания было понятно, что поставленную перед стаей задачу сложно назвать простой. Когда же будущий фронт работ они увидели воочию? «И вот этот вот мост мы должны привести в порядок?» – спросил у Сержа воздушник, однажды так впечатливший Малка своим воздушным диском, и которому за маску с белым медведем теперь прочно прилипла кличка Белый. «Серьезно?» Вся их стая, включая старых и новых членов, стояла перед старым, как дерьмо Ероха, мостом и не находила приличных слов. Взятый Сержем заказ оказался настолько сдушком, что дальше некуда. Трехарочный каменный переход через неглубокий овраг на границе двух кварталов, который по бумагам следовало очистить от уродующей его вид грязи и раскрасить в приличествующие цвета, находился в откровенно плачевном состоянии. Если каменные опоры еще вполне могли простоять никак не меньше века, то отделка ужасала. О магистрате сказали, что он таким после ночи Ероха стал, и надо бы очистить. Пробормотал Серж, явно растерянный не меньше остальных. В вечной погоне за драхмами он чересчур увлекся и, кажется, подвел команду под денежные же санкции. «Какой именно ночи?» – подал голос один из новых членов незнакомой Малку. «Лозунг демонолюбов к Ероху со времен последнего Волонского погрома не вспоминали. А тут лет 15 назад случился. Мне отец еще рассказывал». Адепт кивнул на размашистую надпись, протянувшуюся через весь мост и явно на совесть заговоренную. Во всяком случае, ни потеки демонической крови, повредившие поверхность одной из опор, ни печь старых зданий, мутировавший лишайник, разукрасивший зеленью один из пролетов, никак искомую надпись не повредили. Наоборот, на контрасте лишь еще больше ее подчеркнули. «Какой-какой? Какой надо?» – огрызнулся Серж и ножом подцепил край оцаревшей штукатурки, так что целый ее пласт съехал вниз. Однако, увы, лозунг, как и сотни других надписей, что характерно, остался на месте. «Эй, я тут на другой стороне вросшую в стену башку демонического воина нашел!» – донесся до всех голос Белого. «И она крепко сидит, зараза! Не уверен, что справимся!» «Так, все, отставить панику!» Наконец не выдержал Серж и попробовал пресечь откровенно пораженческие разговоры. Получилось плохо. «Да какая тут паника?» На правах ветерана вмешался Малк. «Мост этот дня дряни всякой чистить надо, а полноценно ремонтировать. И магистрат, который вдруг решил сэкономить, пусть идет лесом». Остальные поддержали его одобрительным ропотом, но Серж привел поистине убийственный аргумент. «Боюсь, лесом пойдут не они, а мы. Контракт подписан, и за любой срыв работ будут неустойки. А уж их размер вам сильно не понравится». И все возражения умерли, толком не родившись. За работу принялись в тот же день, стая насчитывала уже 7 человек постоянных членов. Так что масштабы поставленной задачи были как раз под стать численности команды. Другое дело, что было не так много людей, способных справиться именно с очисткой поверхности моста от магических наслоений и прочего мусора. Но тут уж ничего не поделаешь. И основная тяжесть работ легла на плечи Малка, Белого и Сержа. Пусть разными способами и средствами, но с разрушением слабых заговоров, последствий простых магических выбросов и обычным хулиганством они исправлялись без проблем. Серж, правда, то ли желая подыскать Малку замену, то ли действительно собираясь расширить возможности команды, ввел в основной состав еще одного специализирующегося на рассеивании студента. Но первая же его попытка убрать найденную Белым голову закончилась конфузом. Заклинание, которое не позволяло разлучить демонические останки с каменной кладкой, вместо того, чтобы мирно распасться на безвредные фрагменты, под его волшбой трансформировалось в нечто еще более вредоносное. Башка демонического воина, словно желе, расползлась по поре моста, да так и застыла, намертво сцепившись с камнем. «Ты же говорил, что владеешь рассеиванием на отлично!» Заорал Серж, едва стало понятно, что новичок сработал как самый настоящий диверсант-вредитель. «Учителя хвалили, но я привык убирать несколько более понятные чары, а не эту мешанину, не пойми чего!» Огрызнулся проштрафившийся адепт и почему-то зло зыркнул на Малка. Возникло ощущение, что он не столько собирался убрать чары, сколько соревновался с Малком. Пытался что-то доказать, вот и взялся за задачу не по плечу. Хвалили его. Схватился за голову Серж и в полном обалдении принялся наблюдать за медленно расползающимся кровавым пятном. Однако тут же опомнился, нашел взглядом Малка и совсем другим тоном спросил. «Ты тоже не справишься?» Его совсем не волновало, что одному колхаунцу он стал задавать этот вопрос как-то чересчур часто. Малк даже отвечать не захотел. Просто приблизился к заляпанному кровью участку моста, заключил все еще медленно расползающееся пятно в защитный круг. И лишь когда убедился, что тот остановил распространение магической грязи, взялся за дело. В отличие от неопытного новичка, он к малопонятным чарам в лоб предпочитал не лезть. И чем чаще сталкивался с необходимостью убирать чужую волшбу, тем более серьезно подходил к подготовке. Дальше Малк действовал, как учили на курсе, введение в основу общей теории магии. Зажег свечи, достал чашу с алхимически чистой водой, подобрал с земли кусок камня и подул с добавлением выдох капельки силы на каждый из заготовленных предметов. На этом подготовка символов стихий закончилась. Дальше оставалось лишь вычислить отклик на них со стороны трансформировавшегося заклятия, найти его ядро, опорные точки и убрать, наконец, ероху дрянь с моста. На все про все у него ушло меньше 10 минут. Он даже успел перепроверить результат. Когда же убедился в верности расчетов, то тут же атаковал ключевые места чужой волшбы своим рассеиванием. Не просто ударил не пойми куда и непонятно как, подобно неудачливому коллеге, а усилив заклинание властью и аккуратно перерезав им все магистральные силовые линии. Тоже никак. Влез не вовремя Серж, но Малк лишь раздраженно отмахнулся. Несмотря на все его усилия, лежащие в основе кровавого пятна заклинания все равно сохраняло стабильность и не спешило распадаться. Требовалось нечто более тонкое, и Малк, вновь сотворив рассеивание, растянул заклинание до предела и накрыл пятно мелкой ячеистой сеткой паутины. Но если ранее он добавил бы властью изо всех сил, пока не сокрушил бы цель или не разрушил собственную волшбу, то теперь попытался воспринять заклинание как нечто живое, способные, где надо быть жестким и напористым, а где, наоборот, мягким и уступчивым. И странное дело у него получилось. Внезапное озарение, подкрепленное оговорками учителей в обществе и успешно развитой на тренировках в боевом зале концентрации, принесло результат. Пусть с немалым трудом, с привлечением всех возможностей его духа, но он смог даже не начать работу, а воспринимать, казалось бы, насквозь изученное рассеивание на принципиально ином уровне. Прибавить еще один самый важный шаг в его понимании и тем самым добраться до еще несколько месяцев назад кажущейся недостижимой вершины. Малк еще только начал играть с оставшими удивительно податливым рассеиванием, попеременно атакуя то опорные точки в энергетической структуре пятна, то само ядро, как внезапно все закончилось. С привычным потрескиванием из стаивающих в воздухе фрагментов чар демонические останки осыпались на землю. И произошло это настолько гладко и чисто, что не требовало никаких дополнительных усилий для исправления ошибок. Только тогда Малк окончательно понял, что, сам того не ожидая, он полностью изучил свое первое заклинание. Первое из трех, без которых адепту никогда не стать учеником. «Эк ты его!» – восхитился так ничего и не понявший Серж и нахмурился взятый в помощь новичок. Однако Малк воспринял его слова без энтузиазма. Сейчас ему больше всего хотелось убраться куда-нибудь подальше от посторонних глаз и как следует поработать с обновленным рассеиванием, а не обсуждать успехи в борьбе за использование контракта стаи. И он равнодушно пожал плечами. Мост маляры-самоучки покинули еще до темноты, очистив от магической грязи лишь самую его малость. Смысла гробиться дальше не было. Впереди их ждала еще прорва работы, обещающая украсть у адептов ни вечер, ни два, и даже не седмицу. Лишний час возни с чарами ситуацию точно не изменил бы. Однако, если остальные дружно двинули в сторону ближайшей остановки амнибуса, то Малк, отговорившись от желания прогуляться, направился прямо в противоположную сторону. Еще днем, когда их компания только-только добралась до моста, в конце улицы он разглядел знакомую каждому колхаунцу небольшую каменную арку с белоснежными колоннами и теперь собирался проверить свои подозрения. Миновал ряд некогда богато украшенных домов, поднырнул под полосато-черно-белый шлагбаум, проезд дальше был почему-то перекрыт, пока, наконец, не добрался до цели. «Все-таки кладбище», пробормотал Малк, остановившись перед широко распахнутыми кованными воротами и окинув сооружение придирчивым взглядом. Характерная архитектура, еще кое-где виднеющиеся остатки защитных надписей, декоративные вставки с цитатами из посланий потомкам, все в точности, как на колхаунских кладбищах. Даже узор со стилизованными руническими девятками на створках такой же. Пусть здесь он и выглядел так, словно по нему долго долбили молотом. Кладбище, никаких сомнений. И притом кладбище старое, практически заброшенное. Оставшееся с тех времен, когда ночи были длиннее, а разлитая в воздухе демоническая магия на порядке сильнее. И хоронить покойников можно было лишь вот в таких хорошо защищенных наследием святых местах. Малк переступил линию ворот и свернул к бурно разросшемуся малиннику, в котором угадывали силуэты могильных камней. Наклонился, приложил ладонь к земле и чутко прислушался своими духовными чувствами, выискивая знакомый отклик. А уже через минуту выпрямился и отряхнул руки. Силу святых услышать или почуять не получилось, зато насыщенную отрицательную энергию обнаружил. Она буквально сама хлынула в тело, и чтобы избавиться от нее, Малку понадобилось спешно заняться очисткой. «Да, поганенькое местечко», – пробормотал он, торопливо оглядываясь в поисках карлика. Видимо, на этот раз прямой контакт с окрашенной в негативный спектр пневмой был слишком короткий, чтобы привлечь внимание настырного любителя иллюзий. На кладбище он не появился, во всяком случае, пока. Сколько уж тут не хоронят, а магии смерти все словно пропитано. Святые знают, для кого принялся рассуждать Малк. Не выполняют жрецы своих обязанностей, его и не выполняют. И спецы из бюро бедствий свой хлеб тоже зря едят. Так провал на план смерти проспать можно. От собственных мыслей стало страшновато, и тут же, как назло, в памяти всплыла читанная в газетах история. Таблоиды писали, что совсем недавно здесь, при таинственных обстоятельствах, погиб нанятый магистратом старик-смотритель. И пусть жандармы единодушно твердили про причастность банды малолетних преступников, общественность упрямо верила в сверхъестественный характер смерти. Доверять слухам и сплетням, конечно, последнее дело, но ведь и самому Малку это кладбище не нравится. «Ладно, последняя проверка», — сказал он и, мысленно извинившись перед хозяином могилы, уселся прямо в малинник. Прикрыл глаза, задышал в правильном ритме, потянулся вниманием вглубь своего разума, и вот Малк уже во дворце духа. Сразу после инициации, когда тренировки перестали восприниматься как форма пытки, открывшиеся пейзажи его еще как-то привлекали. Но со временем новизна прошла, и теперь пустынные пейзажи с пульсирующим в небе кристаллическим сердцем навевали лишь скуку. Слишком часто Малк их видел во время своих занятий зеркалом Друзала, чтобы сохранить себе прежний щенячий восторг. Радость от соприкосновения с магией давно уже сменилась ощущением рутины. Единственное, что на этот раз зацепило взгляд, так это появившийся у сердца крохотный спутник. Вокруг солнца внутреннего духовного мира Малка теперь вращалась крохотная точка, признак целиком освоенного заклятия. Заклятие не просто затверженного в памяти и потому успешно применяемого, а интегрированного в дух и ставшего его неотъемлемой частью. Осталось еще два, и можно будет сосредоточиться только на развитии резерва и скорости поглощения, с удовлетворением сказал Малк и тут же отвернулся. Все-таки в дворец духа он пришел совсем не за тем, чтобы любоваться своими успехами, а ради дела. Вот им и следовало заняться. И он тотчас активировал формулу сбора энергии. Кристаллическое сердце моментально отозвалось усилением пульсации. Вокруг него словно бы закрутилась переходящая в воронку спираль, в которую тут же потянулись разлитые в реальном мире крохи незримой энергии. Происходить дело рядом с источником, и из этой силы образовались бы похожие на нити, а может и на целые канаты потоки. Однако Малк находился в обычном, пусть и с особенностями, месте. И потому его скорость поглощения магии никак не отличалась от обычной. Единственное, что выходило за рамки привычного, так это характер собираемой энергии. Пневма вместо нейтрального или свойственного жизни окраса носила здесь ярко выраженный привкус смерти. И Малк это немного нервировало. Впрочем, сейчас его интересовала никак не проблема восполнения резервов. Малк мысленно прикоснулся к сердцу и постарался услышать, откуда шел наиболее плотный поток негативной пневмы. Идея пришла в голову случайно, и навык этот он никогда специально не тренировал, потому заранее был готов к провалу. И тем приятнее было убедиться в собственной правоте. Череда частиц, практически целиком окрашенных в цвета смерти, тянулась откуда-то справа. Причем не с каких-то заоблачных далей, добраться до которых своей формулой Малк попросту не мог, а совсем близко, буквально в десятки шагов. Искать дальше не имело смысла. Малк тут же покинул дворец духа и решительно направился в нужную сторону, чтобы через считанные мгновения обнаружить развалины старого, не сохранившего даже мемориальной доски склепа. Ну что, особенно удачно одна из его упавших стен образовала на земле что-то вроде крышки стола и тем самым идеально подходила для целей Малка. Ну что, место, кажется, нашел, усмехнулся Малк, для верности попинав понравившуюся ему мраморную плиту. Камень даже не шелохнулся, чем особенно его порадовал. Место следующей встречи с карликом выбрано. Оставалось разобраться со временем, и Малк таки поменяется с уродцем ролями. Теперь охотником будет он, а коротышка жертвой. Плохо, конечно, что Малк так и не освоил гадание, а значит, не найти убежище своего врага, не рассчитать момент его максимальной слабости, не предсказать сроки следующего нападения не получится. Но ведь у каждой задачи есть несколько способов решения, и ловля на живца далеко не худшая из них. Раз карлик всегда приходит, когда Малк оказывается поражен негативной пневмой, значит, так тому и быть. Он зажжет для него такой маяк из магии смерти, что тот в пекле учует. Ну а дальше? Дальше придет черед всех тех приготовлений, которые Малк сделал ранее. И если госпожа Фортуна будет к нему благосклонна, и святые не отвернут свои лики, проблему мерзкого карлика он решит раз и навсегда. Малк, сам того не желая, так распалил себя подобными мыслями, что готов был немедленно заняться призывом демонического уродца. И слава девятерым, что у него не было тогда с собой ни оружия, ни подходящих ингредиентов для нужного ритуала. Затевать призыв явно недоброго существа в столь непростом месте, к тому же, будучи уставшим и с почти опустошенным резервом, было откровенно глупо. И никакое воодушевление и душевный подъем данные недостатки не компенсируют. Следовало еще немного подождать. И Малк, не без сожаления, отправился к выходу с погоста. На следующий день, как он собирался вначале, вернуться на старое кладбище не получилось. То неожиданно нагрузили семинарскими занятиями на курсах, то инструктор в боевом зале заинтересовался новостью о полном освоении рассеивания. То вдруг Серж устроил скандал и потребовал, чтобы основной состав стаи хотя бы первые дни не пропускал. В итоге до приметного склепа Малк добрался только через седмицу. Сначала планировал визит на раннее утро, но передумал. Возникло опасение, что, несмотря на заброшенность кладбища, есть опасность пересечься со случайным зевакой. Это чревато не только срывом плана, а и вообще попаданием в каталажку за незаконную магическую деятельность. Поэтому на место он прибыл около 6 вечера, когда, согласно народной традиции, посещать усопших было точно не принято. И на этот раз с собой Малк взял все самое необходимое. Ингредиенты, вощеная бумага, заранее подготовленная колдовской схемой, оружие. Последним он озаботился особо. Мало того, что в сумке у него теперь прятался приобретенный у старика оружейник и револьвер, а на боку под полой сюртука висел получивший новые ножны и рукоять клинок. Так Малк еще и крепкими стальными прутьями запас. Пусть не тесаки, но вполне неплохая замена. Вероятнее всего, в бою с карликом, кажется, насквозь бесплотным, иллюзорным и нематериальным, ничего из этого не понадобится. Но с некоторых пор Малк предпочитал учитывать любые повороты судьбы. В конце концов, лучше немного перегнуть палку в плане осторожности, чем потом оказаться перед врагом с голой задницей. Он и так в последнее время без клинка и револьвера по улицам ходит, из-за чего себя постоянно не в своей тарелке ощущает. Встречаться же с опасным и непонятным недругом, имея за пазухой только слабенькие заклинания, откровенный перебор. Так, со сторонами света определились. Знаки стихии на нужных местах, принялся бормотать Малк, сверившись с компасом и развернув на присмотренной плите бумагу с колдовской схемы. Теперь по периметру 8 лучин кровавого дуба сделаем, по внешнему контуру пепел проклятой рябины и сушеного желтого гриба добавим. Громовые камни в центр. Раз уж и колхаунские старики их серьезным средством против призраков называют, то быть вам для уродца дополнительным сюрпризом. Малк отступил на шаг и окинул взглядом получившуюся конструкцию. Выглядело все, честно говоря, не очень впечатляюще. Не имея ни малейшего представления о природе своего врага и обладая крайне скудным арсеналом средств, вместо нормального, проверенного веками ритуала, Малку пришлось создать нечто свое, опирающееся не столько на академические знания, сколько на личный опыт и народную традицию. Если усложненная вариация защитного круга уже была им опробована во время теста Хардола, она использовалась в качестве инструмента сдерживания любимца старшего мага, то с традиционными средствами было далеко не все так гладко. Да, защита их Сталфаном и Хилави общего дома показала, что против потусторонних врагов некоторые влияния они все же имеют. Надежность, правда, остается под вопросом, но сам факт срабатывания барьера отрицать нельзя. Однако это ведь совсем не означает, что и остальные народные поверья тоже окажут свое влияние. Пепел проклятой рябины, желтый гриб, громовые камни и кровавый дуб, пусть весьма известны в качестве оружия против нежити и нечисти, вот только известны они лишь среди неодаренных. И хотя, со слов оружейника, данные ингредиенты вполне могли использоваться в весьма серьезных обрядах и церемониях. Малк же ведь занимается совсем другим. Возможно, тут помогла бы та порекомендованная ему книга сказок, но найти ее пока не получилось. А значит, колхаунские средства против потустороннего предстояло использовать на свой страх и риск, понятия не имея, как они будут сосуществовать с построенным по науке ритуалом. «Что ж, начнем», — немного нервничая сказал Малк и хрустнул пальцами. «Сначала защитный круг поставим, затем все остальное». Дело и вправду предстояло немало. Установка защитного круга, которому предстояло стать смертельной ловушкой для зубастого уродца. Активизация второго скрытого контура, фокусирующего собранную силу и власть Малка. Сбор, разлитый над кладбищем отрицательной энергии. И, наконец, использование ее в качестве приманки. Столько всего, и почти каждый шаг хотя бы чуточку, но отличается от уже наработанных навыков. «Святые, и почему я только обычный адепт?» Немного раздраженно выдохнул Малк. Будь он учеником, да еще и тем, который своего ранга достиг хотя бы пару-тройку лет назад, и картина была бы иной. Другой арсенал ритуалов и чар, более богатый набор символов руноглифа, просто расширенный магический кругозор. И охота на демоническую приставалу далась бы гораздо легче. Малк был в этом совершенно уверен. Не самый бодрый настрой ничуть не помешал ему действовать. И он уже даже начал активировать первые слова из колдовских знаков, встроенных в схему ритуала. Влил первые капли энергии, зафиксировал их властью, как вдруг раздавшийся буквально за спиной влажный треск и шорох заставили потерять сосредоточенность. Малк вздрогнул, внимание вильнуло, и знак руноглифа, над которым он трудился, моментально стал нестабилен. За ним потянулось все слово, энергия пошла в кривь и в кось, в результате чего весь лист с колдовским чертежом беззвучно вспыхнул и осыпался пеплом. Тут впору было бы разразиться шторму гнева и бури ярости, все приготовления пошли прахом. Но Малк к случившемуся провалу остался равнодушен. Сейчас его гораздо больше заботил источник шума, так не вовремя вмешавшийся в его затею. Обернувшись на загадочный хруст, он увидел, как из соседней могилы, прямо из-под земли, раздвинув почву и дерн, в окружении множества матово поблескивающих хитином жуков, медленно вытягивает себя на поверхность жуткий на вид монстр. Причем делает он это настолько плавно и, да, наверное, именно технично, что до полной свободы ему остаются считанные секунды. Хуже того, если бы он случайно не раздавил нескольких своих многоногих спутников и не отвлек тем самым Малка, монстр вполне мог остаться незамеченным до самого последнего момента. Тогда жертву уже ничто не могло бы спасти. «Ах ты ж, мерзкая тварь!» — выдохнул Малк, с отвращением разглядывая незваного гостя. Череп неровной формы обтянут полностью изъязвленной и зеленой от гноя кожей. Руки неестественно длинные, с тонкими, похожими на бритвы пальцами. Спина перекошенная, позвонки мало того, что сильно выпирают, так еще и каждый увенчан острым шипом, еще обращает на себя внимание уши. Они совершенно не людские, остроконечные, а также предплечья твари. Ближе к локтям у нее росли желто-зеленые, постоянно шевелящиеся пучки длинных волос. Тот еще красавчик, что уж говорить. Когда же гадина подняла голову и вполне осмысленно посмотрела на Малка голодными желтыми буркалами, то вид у нее и вовсе стал каким-то инфернальным. Ерох! Забыв про сорванный ритуал, Малк торопливо наклонился к заранее выложенному на траву револьверу. Мельком успев подумать, что, будь на его месте суеверный колхоунский землепашец, тот вполне бы мог заподозрить себя в сглазе. Он вооружился многоствольным агрегатом, взвел курок, прицелился и бабахнуло так, что заложило уши. А ударивший в ладонь отдачей, Малку едва не вывихнуло запястье. Облако сизого дыма на мгновение скрыло тварь от Малка, однако так, кстати, налетевший ветерок быстро расчистил обзор. И он с досадой понял, что желаемого результата выстрел не принес. Пуля гигантского калибра, хоть и пробила на вылет череп, оставив после себя неаккуратную дыру с вытекающей из нее желто-зеленой жижей, однако на живучесть гадины это никак не сказалось. Единственное, чего удалось добиться, так это некоторой дезориентации противника. Но и то Малку это могло лишь показаться. Моментально потеряв былую уверенность в огнестрельном оружии, Малк отбросил револьвер в сторону и выдернул, казалось, вечность назад вставленные в землю железные прутья. Проклятие. Может, его поступок и выглядел сущей глупостью, но, по крайней мере, владению парными тесаками его хотя бы пытались научить. «Ха!» Надсаживаясь на выдохе, рявкнул он и, подскочив к гостю из могилы, силой припечатал его по башке сразу двумя прутьями. И, надо сказать, эта атака получилась у него гораздо удачнее. Без того поврежденный череп твари окончательно раскололся надвое, и из трещины ручьем потек пузырящийся зеленый гной. Сама же тварь враз потеряла былую живость и завалилась на землю, лишь слабо продолжая загребать подергивающимися лапами. Стараясь не запачкаться, Малк шагнул в бок и нанес еще один рубящий удар. На! Увы, во второй раз он слишком осторожничал, и потому большого урона нанести не удалось. Монстр продолжил трепыхаться и, кажется, даже начал потихоньку затягивать рану. Во всяком случае, жижа больше не пузырилась, а в подергивании лапищ появилась какая-то осмысленность. Можно было не сомневаться, дай ей время, и гадина обязательно восстанет вновь. Представив, как сейчас заухали бы самые отмороженные защитники прав демонов, несмотря на регулярные ночи Ероха и всю историю человечества, общество лоялистов в последние годы начало порождать и таких персонажей. Малк примерился еще раз хорошенько приложить тварь прутьями, теперь уже в районе груди. Но вдруг краем глаза заметил какое-то движение, шарахнулся, едва не теряя равновесие вправо, и лишь каким-то чудом заблокировал удар растопыренной когтистой пятерней от еще одной твари. Попади такая в любую часть тела, и тяжелая рана обеспечена. Если же вспомнить про трупный яд, и общую магическую природу этой мерзости, то любую травму и вовсе можно было считать билетом на экспресс к предкам. Однако клясть свою неудачливость было некогда. Теперь уже просто увернувшись от следующей атаки, Малк поудобнее перехватил прутья и, как учили в зале мастера Гарена, нанес ответный удар. Левым прутом сбил тянущуюся к груди лапу монстра, сделал разворот корпусом и с оттягом рубанул правым прутом аккурат по шее твари. Практически в тишине, прерываемой лишь треском раскалываемых панцирей жуков, как ни странно, сами чудища по-прежнему не издавали ни звука, передвигаясь молча и практически беззвучно. Оглушительно хрустнул позвоночник. Башка монстра склонилась на бок, да так и застыла, что никак не сказалось на его активности. Хуже того, ожидавший совсем другого результата Малк на мгновение замер, и ускорившийся гость из могилы моментально вцепился в его оружие. «Флорово семя!» – испуганно заорал Малк, однако эмоции лишь придали ему прыти. Видимо, что-то такое в зале в него успели вколотить, раз он тут же выпустил из рук перехваченные прутья и, цапнув с пояса клинок из проклятой стали, вогнал его прямо в центр груди монстра. Острое лезвие, даром что ни брони, ни чешуи у твари не было, хоть и вошло по самую рукоять, но только благодаря силе, вложенной Малком в удар. Плоть и кости оказались на удивление крепкими. Впрочем, вряд ли подобная рана могла представлять для мертвяка, или кем он там был, серьезную угрозу. Малку даже показалось, что тот встретил травму чем-то вроде усмешки. Но он на мгновенный успех и не рассчитывал. Малк делал ставку на следующий шаг. И он, не выпуская рукоять из рук, погрузил власть в клинок и изо всех сил принялся вытягивать ею энергию из тела монстра. Все, как и советовал старый оружейник. И, надо сказать, совет этот оказался весьма дельным. Малк физически ощутил, как нечто грязное и мутное потоком вливается в проклятый клинок. А тот, едва ли не чавкая и не причмокивая, глотает предложенную гнусь. Понятно, что подобное сравнение не более чем ответ разума на чересчур сильные эмоции. Но именно так тогда Малку и показалось. На поглощение мертвяк ответил беспорядочной дрожью и слабой попыткой вырваться. Однако у него ничего не получилось, и через десяток ударов сердца агонизирующее тело, разом ставшее похожим на стремительно сдувающийся бурдюк, соскользнуло с клинка. Упавший на траву мертвяк хоть и сохранил общий человекоподобный облик, но в центре тела теперь зияла огромная дыра, по краям которой бегали, угасая кроваво-красные огоньки. «Ероха тебе в гости!» Рявкнул Малк, потрясенно взирая на дело своих рук. На мгновение возникло желание отбросить в сторону проклятый клинок и отряхнуть ладони. Но он себя пересилил. Страх страхом, но добровольно от столь эффективного против низших демонов в последнем он уже не сомневался. Оружие Малк точно не откажется. Впрочем, в любом случае дело еще не закончено. Для проклятого клинка найдется еще одна жертва. Малк крутнул неожиданно занывшим запястьем и развернулся к первому мертвяку, который, проявив неожиданную живучесть и напрочь игнорируя прежнюю рану, успел встать на ноги и примеривался шагнуть в его сторону. Уже почти машинально, затрачивая минимум усилий, Малк создал искру, после чего, сместившись влево для лучшего прицела, вогнал ее прямо в середину, уже начавшей смыкаться трещине в черепе твари. Удар получился что надо, и пусть уродливую башку твари удалось сохранить, та уцелела и не взорвалась, точно пороховая бомба. Однако сама гадина на ногах не устояла и завалилась на спину. Малк только того и ждал. Мертвяк еще падал, когда он хитрым шагом из тренировочного комплекса мастера Гарена стремительно сократил дистанцию и уже проверенным на практике движением точно кол вонзил в центр туловища монстра нож. Далее все уже было привычно. Манипуляции с властью, пробуждение ножа, молниеносное поглощение пропитанной магией демонического сердца и бесславная гибель твари. Победа! Фух! Выдохнул Малк и, выпрямившись, окинул взглядом дело своих рук. Изрытая земля, парочка тел монстров, изуродованных так, как не смог бы сделать ни один безумец, и как фон, остатки так неудавшегося ритуала. Ну, не судьба ему, кажется, с карликом разобраться. Не судьба, и все тут. Хорошо, хоть мертвяки эти магией не разбрасывались, иначе в очередной раз подманили бы уродца в наиболее неподходящий для Малка момент. И главное, теперь совершенно понятно, что стряслось с бедолагой-сторожем. Сказал он, никому конкретно не обращаясь. Есть, правда, вопросы, почему никто его гибель толком не расследовал. Но о причинах тоже можно догадаться. Да, но меня ведь другое волнует. Я опять в проблемы вляпался, потому что так демоническая метка сработала, которая вроде как после очистки очага должна была появиться. Или это карлик так постарался? Задумавшись, Малк замер, но, так и не придумав ответа, равнодушно махнул рукой. К флуру все. Еще раз оглянувшись и убедившись, что других таких тварей в округе не наблюдается, он с опаской покосился на сыто пооблескивающий клинок и засунул его обратно в ножны. «Надеюсь, обещанная оружейником обновка стоит своих денег, и тебя никто не обнаружит?» – пробормотал Малк и несколькими шагами вернулся к месту несостоявшегося ритуала. Собрал в сумку уцелевшие ингредиенты, смел пепел с крышки мраморного стола, вернул в сумку так неудачно выступивший револьвер и с раздражением посмотрел на останки мертвяков. Оставлять их вот так было глупо, но и копать яму для их захоронения тоже не хотелось. Может, просто спрятать? Мысль показалась здравой, так что после некоторого раздумия и доброго десятка ругательств Мал полез за взятыми на всякий случай из дома перчатками. Голыми руками трогать эту мерзость он точно не планировал. На то, чтобы оттащить к развалинам соседнего склепа уже начавшие смердеть останки и завалить их там обломками, ушло минут 20. Получилось бы и быстрее, если бы Малк вдруг не вспомнил про свой опыт сражения с демонической гусеницей и доставшимся с нее трофеем. И не озаботился поиском аналогичных костяных образований в телах своих нынешних противников. Тем более, что сложностей с этим никаких не было. Чтобы обнаружить парочку угольно-черных костяных шаров, чем-то неуловимо похожих на необработанный очаг, оказалось достаточно заглянуть в развороченные грудины монстров. Магические костяшки покоились аккуратно на том месте, где у человека находится сердце, и крепились там с помощью всего трех мышечных жгутиков. Несколько движений ножом, и вот уже в руках Малка оказались новые трофеи. «Ерок знает, что вы такое, но, чую, пригодитесь», — скривился Малк, осторожно принюхиваясь. Новые приобретения, в отличие от прочих останков, совершенно не пахли, что было уже неплохо. И Малк с чистой душой убрал их в сумку, даже не став заворачивать в платок Леди Морой. Очень похоже, что неудачливая охота на карлика закончилась неожиданным прибытком.